Глава 20. Маруся. «Как ощущения?» «Холодно, чешется и хочется вас пнуть. Не со зла. А еще я думаю, что приготовить из стручковой фасоли, которую вы размораживаете на моей ноге». «Это кто-то ест?» Михаил Захарович брезгливо скривил губы, посмотрев на пакет с фасолью. «Я думал, это для красоты в аквариуме. Или крабовые палочки протухли?» «Это для красоты здоровья. Между прочим, очень полезно и вкусно. И уберите уже, пожалуйста, этот пакет!» Хныкнула я тихо. «Мне кажется, что у меня скоро цистит разовьется. Правда, очень холодно». «Плакса!» — вздохнул мужчина и отложил пакет на журнальный столик. Перехватил мою ногу и начал обматывать тугим эластичным бинтом. А после этого та часть ноги, что ниже бинта, наверняка лишится кровоснабжения и ткани омертвеют. «Спасибо вам, Михаил Захарович, за помощь!» Выронила я иронично и попыталась стянуть больную ногу с его колена. «Стоять!» — проявил Михаил Захарович командирский тон, обхватил мою лодыжку пальцами и вернул обратно себе на бедро. «Поврежденной ноге лучше некоторое время находиться в покое и чуть выше уровня всего тела. Так что лежи, если еще не передумала с плясками. Или тебе не дает покоя второй, пока еще стоящий шкаф?» Как маленькая обиженка, я скрестила руки на груди и отвернула лицо в сторону выключенного телевизора. Когда я его последний раз включала? Когда Мира приезжала, наверное. Находиться рядом с Михаилом Захаровичем на одном маленьком диване, пока моя нога покоится в непосредственной близости от его паха, не то времяпрепровождение, на которое я рассчитывала этим вечером. Вернее, не на того человека я планировала складывать свои ноги. И сидит такой, спокойный, уверенный, будто так и должно быть. Руку с ноги выше места фиксации бинтом не убирает. Будто мы семейная парочка, устроившаяся перед телевизором за полуночным просмотром сериала. Все-таки хорошо, что я догадалась побрить ноги. Сейчас бы стыдно было. Или все-таки не нужно было брить. Глядишь, укололся бы раз-другой, да перестал бы меня лапать. «А вы почему приехали?» — спросила я, когда гробовая тишина начала угнетать. Причем только меня. Кострову, похоже, было вполне комфортно в тишине и покое. Просто хотели помочь? Или из чувства вины после парка с маньяком? «И то, и то», — меланхолично ответил Михаил Захарович. «К тому же вздрочь ты мне устроила заслуженный после парка-то. Не парься, отдыхай». Сказав это, Михаил Захарович откинулся назад и слегка съехал ниже по дивану, не забывая придерживать мою ногу, которую теперь положил себе на живот, прикрыл глаза и устало вздохнул. «Отдыхай». Это он сам себе сказал, что ли? Хотелось легонько его пнуть, чтобы очнулся и не вздумал засыпать. Но телефон в руке привлек к себе внимание. Уже полночь, а таинственные залупки не дремлют. Тихонько разблокировала телефон и шелохнулась от экрана, увидев череду неверующих в то, что ко мне никто не приедет. «Быть такого не может». «Кое-кто точно приедет, я уверена». «И я. Возможно, Маруся получит за свои фокусы со шкафом, но КамАЗ точно приедет». «Витя наверняка придумал тысячу и одну причину на эту ночь, чтобы не ехать. Например, свеча от геморроя поперек встала и не рассасывается даже его натренированным задом. Лена такая Лена!» «О, наша принцесса в чате! Кто-то приехал? Рассказывай, а еще лучше показывай». «Ага, я как раз давно КамАЗа не видела. Как он там, кстати, ворчит?» Фыркнув про себя, я из-под тишка навела камеру на дремлющего Кострова и сфотографировала, как он невозмутимо держит мою перебинтованную ногу. Внезапная яркая вспышка ослепила, кажется, даже меня. Мое лицо и уши мгновенно начали гореть, а мне захотелось провалиться прямо в этот диван, чтобы он меня поглотил и обратно никогда не выплюнул. «Фоторепортаж для таинственных залупок?» — спросил Михаил Захарович, не изменив позу и даже не открыв глаза. «Это я случайно фонарик включила, а потом сразу выключила. Я не фотографировала». «Ну-ну, Маруся, ну-ну». Слегка изменил мужчина положение головы, кажется, устроившись для еще более комфортного сна. Пока он не смотрел, я отправила фотографию в чат. Почти мгновенно ее лайкнули все, кто был в этой беседе. До этого дня я была уверена, что познала все виды оргазмов. Оказывается, есть еще такой. «Как красиво, девки!» — написала Лена. «А вы...» Прочистила я горло и решила говорить более громко и уверенно, чем начинала. «А вы тут спать собрались, Михаил Захарович?» «Твоей ноге нужен покой в 1-2 дня, а мне примерно столько же нужна сна после дежурства. Давай поможем друг другу, но с небольшой корректировкой сроков». «Это как?» «Оба посидим спокойно 1-2 часа. Я вздремну, заодно буду уверен, что ты никуда не полезешь хотя бы эти пару часов. Наверное, после полуночного разбора шкафа планировала еще плитку в ванной отодрать». Открыл он один глаз, чтобы насмешливо на меня посмотреть. «Ничего я не планировала. А шкаф иногда необходимо разбирать, чтобы избавиться от ненужного и избежать захламления». «И как ты умудрилась захламить шкаф 2 юбками и блузкой?» Михаил Захарович снова закрыл оба глаза и слегка от меня отвернул лицо. «Уж лучше спал бы, чем пытался тут провоцировать меня на конфликт». Прикусила язык, не желая вступать с ним в полемику. «Если хочет немного выспаться, то пусть спит. Заодно не будет сыпать на меня завуалированные оскорбления. Мужлан». «Может, вам пледик дать?» — спросила я, все-таки помня, что я гостеприимная хозяйка, пусть даже если гость мой абсолютный хам. «Ты мне еще бусики предложи», — уже будто сквозь сон произнес Михаил Захарович. «Не нужно мне ничего. У тебя и так тут жара». «Спасибо», — добавил он вдруг, отчего мои брови слегка взметнулись вверх. «Ну надо же! Товарищ хам знает слово «спасибо»!» Скрестив руки, долгое время сидела в тишине. По дыханию, что было под моими ногами, поняла, что Костров уснул. Хорошо, что не храпит, иначе я не была бы столь терпеливой и накрыла бы его надменную морду подушкой. «Не дергайся!» Хватка на больной ноге усилилась. Я не дергалась. «Ты нервно трясла ногой. Расслабься и постарайся тоже вздремнуть. Мне нужен плед. Я не умею спать, не укрывшись хоть чем-то. И фасоль нужно убрать в холодильник. Не в морозильник, а в холодильник». «Как, блядь, с вами бабами сложно!» Устало вздохнул Костров и встал, аккуратно уложив мои ноги на то место, где сидел. «Где твой плед?» «Подо мной», — бросила я с вызовом, за что получила суровый взгляд полицейского, просканировавшего меня всю до последней косточки. Костров молча, но с нескрываемым недовольством склонился надо мной и запустил руки под мою попу. В момент, когда наши носы почти столкнулись, в моей голове произошло странное. Возникла картинка того, как мы целуемся. Тело бросило в жар. Я не умею так мечтать. Да и не стала бы мечтать о поцелуе с ним. Воспоминания? Быть такого не может. просто потому, что я не стала бы отвечать на его поцелуй. Ни за что». «Чего застыла?» «Ничего», — ответила я машинально и приняла с благодарностью плед, которым меня укрыл Костров. Михаил Захарович взял пакетик со стручковой фасолью и, судя по звукам, положил его на полку в холодильнике. Выключил в гостиной зоне свет, вернулся на диван, вновь положил мои ноги себе на колени и снял с себя пуловер, оставшись в футболке. Будто меня здесь не существовало. Устроился на диване поудобнее, сложив свои ноги на журнальный столик, а мои себе на живот. И снова обхватил больную щиколотку пальцами. Шумно вздохнув, прикрыл глаза. А я все это время не могла выкинуть из головы картинку нашего поцелуя, которого точно не было и быть не должно. Но отчего-то я помнила, что его щетина приятно покалывала мои губы. И язык. «Почему язык? Бред какой-то!» «Говори!» — коротко произнес Костров и повернул ко мне лицо. «Что говорить?» «Что хочешь сказать? Чувствую же, что свербит у тебя!» «Мы... О, Господи!» На лбу аж испарина выступила. «Как об этом можно спросить?» «Мухрю! А если по делу?» «Мы с вами целовались, Михаил Захарович», — выдала я на одном дыхании и была готова завернуться в плед, как в кокон гусеница, когда на лице мужчины отразилась вспышка веселья, а широкая его бровь поползла вверх. «Не целовались», — произнес он прямо, отчего я облегченно выдохнула. «Ты не умеешь». «Что? С чего вы взяли?» «Между прочим, я отлично целуюсь». «Докажи». «Ничего я не буду вам доказывать». Отвернулась я обиженно и буркнула себе под нос. «Детский сад». «Что и требовалось доказать», — выронил Костров тоном победителя и снова отвернулся для сна. «Я умею целоваться». Хотелось пнуть его, если он и сейчас не поверит мне на слово. «Не умеешь». «Умею». «Нет, Маруся». «Да, Михаил Захарович. И прекратите называть меня Марусей. Это имя не для вас». «Конечно. Оно ведь для тебя, Маруся». Не выдержала и слегка пнула его в живот той ногой, что не была намеренно покалечена. «Неубедительно, Маруся». Словно дразнил меня Костров. «И, кстати, насчет поцелуя». Повернулся он ко мне снова и заглянул в глаза, словно ожидая в них что-то увидеть. «Мы не целовались, но подбородок ты мне в тот вечер облизала так, как никто до тебя». «Вы врете», — выронила я тут же. А сама в этот момент очень четко уловила картинку того, как вешаюсь на Кострова, цепляюсь за его шею и прохожусь языком по щетине. «Как? Какой позор!» «Простите, пожалуйста, я была пьяна». «Ну, раз мы все выяснили, то дай мне теперь вздремнуть пару часов. Можешь телек посмотреть, он мне не помешает». «Ему-то, конечно, ничего не помешает. А как мне теперь жить с информацией о том, что я вешалась на родителя своего ученика, как последняя неквалифитутка?»